Глава 25. Мэтаэль задумчиво погладил по гриве вороного коня, потом вскочил в седло. Несмотря на глубокую ночь, ворота по его приказу были открыты. И Торис, оставшийся в замке со стаей, тоже следовал его приказу, противоречащему в данном конкретном случае распоряжению Тангила. «Когда ждать вашего возвращения, господин Митрил?» — почтительно спросил оборотень из сегодняшней стражи. Лицо мужчины казалось бесстрастным, но в желтых глазах таилось недоумение. Сперва внезапный, без объяснений, отъезд господина мага, теперь столь же неожиданное решение управляющего покинуть замок. Полуэльф неопределенно пожал плечами. «Как получится?» Следовать за Ароном оказалось легко. Маг и не думал скрывать, в каком направлении ехал. Пару часов спустя Мэль натянул поводья, замедляя шаг коня, и соскочил на землю. Коснулся лба Вранова и прошептал несколько слов на языке своего племени. Глаза жеребца затянуло сонной поволокой. Конь тихо всхрапнул и опустил голову. Густая грива свесилась почти до земли. А полуэльф зашагал в направлении огня, поблескивающего, сквозь густую поросль. Однако звук незнакомых голосов насторожил Мэтаэля и заставил замедлить шаг. Потом к первым голосам добавился еще один, ненавистный, и ладонь сама скользнула к ножнам. Лис снисходительно наблюдал, как Ринна обхаживает Венда, и как тот не обращает на усилия полуэльфийки никакого внимания. Ситуация, давно знакомая всем ее участникам, служила источником немалого количества шуток, порой доводивших Ринну до слез. Сам Лис давно и прочно подозревал, что Вент слегка не в себе. Отвергать любовь такой красавицы, как Ринна, мог только сумасшедший. Прежде у Лиса появлялись подозрения и другого рода, но впоследствии подмастерье узнало о весьма нежной дружбе Венда с молодой вдовой из Крил. Кроме того, выяснилось, что воин не отказывался поужинать у старшей дочери почтенного настоятеля. Муж бедняжки уже 5 лет как сгинул без вести, оставив супругу в грустном состоянии неопределенности. В общем, прекрасной половины рода человеческого Вент не чуждался. Наверное, в этом все и заключалось. Именно человеческого. Ни эльфийки, ни полуэльфийки воина не прельщали. Счастливым от их встречи Вент не выглядел. Все еще сильно переживал из-за неудачи. Впрочем, Лис с самого начала не верил в успех затеи. Уж слишком серьезен противник, а попытка убить мага на его же территории издавна приравнивалась к самоубийству. А вот Ринна в Венда верила. С севера прилетел холодный порыв ветра, предвестник скорого рассвета, заставив юношу невольно поежиться и придвинуться ближе к костру. Языки пламени весело танцевали на остатках хвороста, и на мгновение Лису показалось, будто у Венда тень раздвоенная. Юноша вгляделся пристальнее, надеясь, что все придет в норму, но на земле в такт движению огня изгибались 2 тени. Нить мыслей потерялась. Юноша потряс головой, потом пару раз крепко зажмурился. Не помогло. «Венд!» Разом охрипшим голосом проговорил Лис, прервав Ринну, рассказывающую какую-то историю. «Вент, у тебя двойная тень!» Воин недоумевающе посмотрел на юношу, потом вскочил на ноги, разворачиваясь. Замер. Брови взметнулись вверх. «Точно!» «И отчего так?» Лис растерянно пожал плечами. «Не знаю, я же только подмастерье!» И перевел вопросительный взгляд на сестру. Та, не отводя глаз от теней, прошептала. «Это твое проклятие, Вент». «Как интересно», — проговорил тот, для пробы делая движение рукой, одновременно отраженное обеими тенями. «Что из этого следует?» Побледневшая Ринна перевела взгляд на воина. «Что угодно. Вторая тень может пить из тебя силы, может задушить во сне, если этого захочет Тангил, может в любой момент превратить в чудовище». «То есть», — вмешался Лис, не впечатленный словами сестры, — «ты тоже не знаешь?» «Я не умею читать мысли темных магов», — огрызнулась та. «Вент, в этот раз ты должен пойти с нами в храм на крае. Только солнечный может спасти тебя от гибели!» Вент склонил голову, словно раздумывая над ответом, потом вдруг резко повернулся к лесу. «Рад видеть тебя, Мэль!» Но, противореча словам, его голос прозвучал низко, предупреждающе, с незнакомой лису интонацией. Мэтаэль замер, пытаясь понять, что происходит. С одной стороны, вместо Арона вдруг обнаружился Вент, да еще в компании двух светлых магов, чье присутствие вызывало в эре полукровки болезненные вспышки. С другой, человек перед ним просто не мог быть Вендом, хотя бы по той причине, что привязанный к стволу неподалеку стоял конь Арона, а на самом Венде оказалась одежда мага. Логика продолжала подкидывать все новые и новые несоответствия, перебарывая первое побуждение метнуть во врага пару жал с особым веществом на лезвиях, погружающим в долгий сон. Быстрая смерть — это не то, чего желал Мэтаэль своим кровникам. «Рад видеть тебя, Мэль», — проговорил, кажется, не Вент, и полукровка вздрогнула от знакомых интонаций. Могло ли это быть очередной интригой мага, его неудачным или же удачным экспериментом? «Присоединяйся», — продолжил между тем, кажется, не Вент, делая приглашающий жест. Со стороны человек мог бы показаться гостеприимным хозяином, но Мэль давно научился слышать приказ за маской просьбы. Лис с изумлением смотрел на черноволосого полуэльфа с мрачным видом выходящего из леса. Мало ему Ринны, так еще один пасынок остроухов народа пожаловал в гости. И не где-нибудь в имперской столице, где отпрыски смешанных пар хоть и оставались диковинкой, но все же попадались, а в самом сердце владений темнейшего из магов. «Вент, кто он такой?» Не в характере Ринны было терпеливо ждать разъяснений. «Мой друг», — просто ответил воин и, на удивление девушки, пояснил. «Так получилось, что мы не виделись несколько лет». «Мэль». Ринна нахмурилась, видимо, пытаясь вспомнить, потом развернулась к полукровке. «Почему я никогда не слышал о тебе? Из какой ты ветви?» Тот скользнул по девушке взглядом, но отвечать и подходить ближе не торопился. Словно бы, отметив это, лис напрягся, словно бы черноволосый ждал и готовился отразить нападение с их стороны. «Мэль не может назвать тебе свою ветвь, Ринна», — вмешался между тем Вент. «Он связан клятвой. Прошу тебя, ни о чем его не расспрашивай». «Хорошо». Теперь, когда девушка обращалась к воину, ее голос заметно смягчился. «Хорошо, как скажешь». Перемена в поведении сестры заставила юношу отвести взгляд и кашлянуть, пряча предательскую улыбку. А когда вновь повернулся, не смог удержать крик. Черты лица Венда потекли, искажаясь, превращаясь в нечто иное.